продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Передача четвертая. Гребное послушание. Как только что было упомянуто, перед уходом я обратился к нему с просьбой. «Батюшка, не дадите ли вы мне какое-нибудь послушание, чтобы я до отъезда поработал в монастыре?» Мне тогда припомнилось, что один из товарищей по академии вот так же попросил в Валаамском монастыре послушания, и его отправили на скотный двор доить коров. Вот, думалось теперь, и мне дадут сейчас какую-нибудь грязную и тяжелую работу. И я смирюсь, приму и исполню ее. Но старец оказался проницательнее меня. Какое ожидать послушания? Уж лучше отдыхайте. Ну вот, разве грибов пособираете на монастырь? Хорошо, — ответил я, недовольный, однако, что не удостоился грязного послушания. Но прошел день, прошел другой, а я и не думал о грибах. Потом как-то раза два-три сходил в лес, набрал немного и отдал их на кухню. Думаю, что отец Герман и забыл о таком пустяке. Но перед отъездом, при прощании, он неожиданно задает мне вопрос. «А послушание-то грибное исполняли?» «Плохо», — ответил я в смущении. Батюшка ничего не сказал, но я сам почувствовал, что и тут я не оказался твердым. Однажды, собирая грибы, я запоздал на обед, пришел в трапезную, когда все столы были вычищены. Трапезный послушник брат Иван, он же нес и послушание церковника в храме, молча, с скромной улыбкой поставил мне пищу. Это был молодой человек с красивым, родовитым лицом. Во время моего обеда монастырские певчие делали в трапезной спевку к празднику. И так мне все казалось прекрасным. И пели хорошо, и грибов я набрал, и брат Иван такой хороший. И я как-то сказал отцу Герману: «Какой хороший брат Иван! Это у вас душевное, а не духовное чувство к нему». Точно холодной водой облил меня старец. Я замолчал и думал, как духовные люди осторожно разбираются во всем, даже и в хорошем. Они правы. В нас много бывает всякой смеси, особенно же в начале опыта. Я снова получил печальный урок. Но самое печальное было еще впереди, к концу. Этот новый урок был связан с прибытием сюда в монастырь Елизаветы Федоровны и ее сестер-монахинь Марфо-Мариинской обители в Москве. Ввиду наезда их, нужно было освободить для них несколько номеров монастырской гостиницы, и некоторым из богомольцев предложено было переселиться внутрь монастыря. Среди них и я получил какую-то маленькую, запущенную келику, в которой давно никто не жил. Но скоро началась всеночная, и я, по обычаю, стал на клирос с певчими. Службы в монастыре совершались необыкновенно медленно. Мне еще нигде не приходилось наблюдать такой растянутости и их теней, и пения. Вероятно, настоятелю почему-то нужно было это. Не хочу судить его, но мне такая тягучесть была просто нудна, мучительна. И я стал ускорять темп пения. За мною потянулись и певчие. Мелькало у меня и желание подкрасить этим богослужение еще ради княгини. Но через несколько минут из алтаря, где стоял на этот раз и настоятель, вышел тот самый брат Иван, о котором упоминалось раньше, и, подойдя к регенту хора, сказал: «Батюшка, то есть отец Герман, благословил петь реже». Я понял, что вина тут моя, и немного сократился. Но оказалось, не вполне. Через некоторое время брат Иван во второй раз передал то же распоряжение отца игумена. Стали петь еще пореже, но батюшка и этим не удовлетворился. «Пойте, как всегда», — передал он регенту строго через брата Ивана. И хор возвратился к обычной тягучести. Служба шла от 6 часов до 11 ночи. Все разошлись после по своим местам. Я пришел в свою запущенную келику, лег спать. Но это оказалось совершенно невозможным. Мириады оголодавших блох ожесточенно бросились на меня. Никакие усилия заснуть не помогли. Так я промучился 5 часов, когда уже начинало рассветать. Наконец, утомленный, я задремал. Но не прошло, вероятно, и часу, как в дверь моей временной кельи раздался стук с обыкновенной монашеской молитвой. «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас!» И немедленно проснулся и ответил: «Аминь». Наскоро накинув подрясник, отворил дверь. И какой-то послушник спокойно сказал: «Батюшка, то есть игумен, просит вас прийти к нему», и ушел. Через несколько минут я был в кабинете старца. Пригласив меня сесть, он стал собирать пришедшую почту, а зрение у него было уже плохое. «Это письмо кому?» — спросил он, подавая мне прочитать адрес. «Отцу такому-то». «А это?» «Это отцу другому». «Вы уж к нам больше на клирос не становитесь», — вдруг заявил он мне все так же ровным голосом, как и с адресами. Я понял, что этот урок мне за вчерашнее ускорение пения. А он в объяснение своего приказа добавил: «Ваши напевы к нашим не подходят». Не напевы, а темп мой действительно не подходил к их текучести. Мне, разумеется, ничего не оставалось делать, как молча согласиться. «В чужой монастырь со своим уставом не ходит», — говорит пословица. Игумен был прав. После этого он отпустил меня в мою блошиную келью. Но, уходя, я чувствовал необыкновенную душевную боль от этой обиды. Хотя игумен был обязан сделать, чтобы посторонний человек не разрушал установленного порядка, но это правильное соображение не могло умерить мое взбаламученное сердце. Наоборот, боль все возрастала и усиливалась. Я мог бы теперь и заснуть после бессонной ночи, но было уже не до сна. Душа горела от горечи, обиды. Не помню, пошел ли я уже на литургию или было не до молитвы, но я стал настолько мучиться, что нужно было принимать какие-то меры к облегчению страданий. И тут мне вспомнился совет, который я вычитал где-то у Толстого. Во время гнева должно заняться какой-то физической тяжелой работой. Что мне делать? Грибы собирать? Это легкое дело. Дрова рубить у кухни? Монахи обратят внимание и смутятся. Что еще? И я решил замучить себя ходьбой по оврагам, по чащам. Так и сделал. Прошел час, больше. Я уже взмок от пота. Но ничто не помогало. Боль не унималась. Сердце щемило. Как он не пожалел меня? Ведь я даже не простой монах, а будущий профессор академии. Да и почему бы ему не потерпеть меня? Осталось день или два жить, да и пение уже возвратилось к обычной медлительности. Старался и повторять молитву Иисусову, и это не помогало залить огонь самолюбивого раздражения. А на завтра, в воскресенье, он уже благословил меня сослужить ему на литургии. Как же я буду служить с таким озлоблением против него? Один грех будет. И метался так я несколько часов. Но, наконец, пришла мне мысль: необходимо обратиться к таинству исповеди. Однако и к исповеди следует идти, примирившись сначала. Значит, я должен попросить у него же еще и прощения? Ах, как все это трудно, трудно. А тут вспомнился мне и другой инок, против которого у меня уже несколько дней зародилось раздражение. Он мне казался святошей, любителем учить и наставлять, самомнительным старцем и так далее. Значит, и у этого нужно просить прощения. А исповедником в монастыре был известный старец, отец Алексий. Он назывался затворником, потому что большую часть недели проводил в одиночестве, но в среду, если верно помню, и субботу исповедовал приходивших. К этому затворнику, собственно, и приезжала великая княгиня с сестрами. После мне приходилось слышать, как и княгиня говорила одному лицу, что отец Герман строгий и суровый. А отец Алексей был много проще и мягче. Сам он прежде был одним из протоиереев при Успенском Кремлевском соборе. Потом, овдовев, ушел в затвор в Зосимовскую пустынь, отдав себя в послушание отцу Герману. Тут ему было дано послушание исповедовать. Впоследствии, через 7 лет, он был участником в Московском поместном соборе, и ему именно было благословлено вынимать жребий одного из кандидатов в патриархи. Помню, я тоже был членом собора, как он, широко осенив себя 3 крестным знаменем, опустил руку в ящичек и передал записку митрополиту Владимиру. Митрополит Тихон громко прочитал тот имя избранного в патриархи. Вспомню, кстати, что он после революции советовал приходившим слушаться высшую церковную власть, заповедавшую, хотя и не сразу, признать новую власть. Вот к нему я и должен был идти на исповедь. Вопрос у меня был лишь в том, нужно ли у обоих нелюбимых монахов просить прощения, или же лишь у отца Германа. Ломая свою волю, я уже готов был пойти к обоим, но потом усомнился в благоразумности мириться с другим иноком, когда у нас с ним не было никакого столкновения, и он даже не подозревает, что таилось в моей дурной душе. Обдумав, я предрешил, пока не смущать того напрасно, а если отец Алексей благословит, то потом попрошу прощения и у него. А теперь, перед исповедью, пойду лишь к отцу Герману. Обычно по будням он становился в самом конце храма, на правой стороне, среди других иноков. И как сейчас вижу его, высокий, прямой, с закрытыми глазами, он неподвижно стоял, как столб. И точно не замечал никого и ничего, углубившись во внутреннюю молитву. Вероятно, он беспрестанно творил молитву Иисусову. Несомненно, он был высоким молитвенником, исключительным. Но под праздник отец Герман стоял в алтаре. К нему я и направился перед исповедью. Поклонившись по обычаю в ноги, я сказал: «Благословите, батюшка, исповедаться у отца Алексея. Бог благословит». «Бесстрастно, как всегда», — ответил он. «Батюшка, простите меня. Бог простит», — сказал он, точно и не помышляя об утреннем уроке. «Но у меня против вас, — говорю я, — есть особенное огорчение». «Какое?» — все так же спокойно продолжал он. «Утром вы строго обошлись со мною». Отец Герман не стал оправдываться, а кратко сказал следующее. «Простите меня. Я от природы человек гордый». Так именно и сказал. «Не твердый, не строгий или суровый, а гордый». Но мне уже не требовалось теперь объяснений и извинений. Как только я поклонился и сказал это дивное слово «простите», из моей души исчезла решительно всякая злоба, мука, а водворилась полная тишина. Совершилось известное всем нам чудо благодатного исцеления кающегося. Ни Толстой, ни утомление не помогли, а «простите» дало мир. И я спокойно пошел к затворнику. Рассказал и о грехах раздражения. Он одобрил мое покаяние перед игуменом, а к другому монаху тоже не посоветовал ходить, лишь бы в сердце покаяться на исповеди. На другой день я с миром сослужил отцу Герману. Потом, намереваясь в понедельник уезжать, сходил к нему попрощаться. Беседа была недолгая, но мирная. В заключение он подарил мне 2 малых яблочка и еще что-то. Теперь я стараюсь вспомнить, спал ли я 2 Кажется, да. Куда делись блохи, не знаю. Вероятно, внутренний мир преодолел их кусание. Закончу главу эту последним актом отца Германа. Довольно рано утром я пешком направился к станции, а свой узелок бросил в вазок, на котором должен был ехать игумен, провожать княгиню. Погода была тихая, но облачная. Чувствовалось уже приближение осени. На траве была, помнится, свежая роса. На душе было мирно. Так прошел с полпути. Слышу, сзади тарахтит вазок. Оглянулся, впереди кучер-монах, а сзади игумен с приставом, тоже ехавшим провожать княгиню. Поравнявшись со мною, отец Герман велел остановиться, потом молча, без слов, коснулся рукой до плеча офицера и без слов же указал ему на козлы, чтобы он туда пересел, а меня, батюшка, посадил рядом с собою. Лошадь тронулась опять. «Едем», — а отец Герман правую рукой обнял меня и ласково поглаживает по спине. Молчим. А я про себя думаю. Да, вот два дня назад побил, а теперь ласкаешь. Лучше бы тогда не бил. Но эти мысли были без яда злобы и раздражения. За нами подъехала и княгиня с сестрами. Подошел поезд. И мы сели. Отец игумен стоял, как всегда, бесстрастно. И даже кланяясь княгине, хранил свое обычное внутреннее спокойствие. Конечно, это был святой подвижник, хотя и сурового типа. С того времени прошло целых 35 лет. Пронеслась революция, потом вторая война с немцами. Я был в Москве на выборах патриарха. И тогда встретил одного человека, бывшего монаха в Зосимовой. Он тоже считал батюшку святым, но говорил о его ласковости и любви. Обитель просуществовала, кажется, до 1923 года. Отец Герман еще окормлял ее и предсказал, пока я жив, обитель не тронут, а помру, придется вам всем разойтись. Так и случилось. Буквально в день его погребения монастырь был закрыт. Иноки разошлись, кто куда. Что будет дальше, Бог весть. Отец схиигумен Герман. Детство отца Германа. Схиигумен Герман родился 20 марта 1844 года в городе Звенигороде Московской губернии и при крещении был наречен Гавриилом. Родители его, Симеон и Марфа Гомзины, из мещанского сословия, были люди благочестивые, любили посещать храм Божий и совершать дела благотворительности. Симеон Гомзин родился в 1805 году за 7 лет до войны с французами, был стекольщиком. И когда он проходил по улицам со своим ящиком, бывало, бедные жители просили его вставить им стекло. Он никогда не отказывал и платы за работу не требовал. Часто возвращался он с опустевшим ящиком и без денег. Человек он был образованный по тому времени, составлял бумаги и прошения. Всеми был уважаем и любим. Он обладал прекрасным голосом, басом и постоянно пел в хоре, на клиросе и дома. «Отцу моему, — говорил Гавриил, — мать моя, день Ангела Матери 1 сентября, понравилась. Однажды он подошел к дому ее, стукнул в окно и говорит ее матери: «Купец пришел, соседка, нет ли у вас живого товару?» Та поняла и говорит: «Есть. Как же не быть?» А он просунул в окно 3 золотых и говорит: «Готовьте угощение, я вечером приду». Приготовили угощение, и вечером отец пришел со своими товарищами. И так дело окончилось. Семья состояла из 2 дочерей: Натальи, скончавшейся 22 лет девицей, и Феклы, бывшей замужем и умершей в 70-м году после рождения ребенка в Петрограде. А из 4 сыновей, из которых отец игумен был младший, да еще самой младшей дочери Анастасии, после рождения которой умерла мать. Ребенок также умер. Всех детей у родителей было 10, но те умирали совсем малолетними. Старшая сестра отца Германа Фёкла была старше его на 9 лет и всегда противилась его желанию идти в монастырь. Перед смертью она страшно мучилась, и доктора сказали, что ее можно спасти только операцией. Ее перевезли в больницу. Операция была очень тяжелая. Больная кричала: «Что вы со мной делаете? Изверги, кровопийцы, живодеры!» Во время операции ее приобщили святых тайн, а после операции она умерла. Ребенок также умер. Хоронил ее отец Герман 30 лет отроду, уже постриженный в ресофор. «Мать моя, — рассказывал батюшка, — родила детей с большим трудом и болезнью. Так трудно ей бывало, что перед рождением каждого ребенка она готовилась к смерти, пила святую воду с артосом, так как приобщаться часто тогда не считалось возможным. Она как бы предчувствовала, что умрет от родов, и действительно умерла после рождения последнего ребенка. Дочери Анастасии, когда Гавриилу было всего 4 года, а матери его было 37 лет. Отец игумен так вспоминал о кончине своей матери. Бабушка разбудила нас ночью и сказала: «Дети, молитесь, мать умирает». Мы тут же, лежа на полу, стали молиться. Отец сильно скорбел, убивался, рыдал, а потом головой грохнулся об угол или об стену, где попало, а бабка водила мать вокруг стола. Потом нас подвели к ней, мы стояли, ничего не понимая. Помню, как мать звала брата Ивана и просила его посвятить ей. «Ванюша, я тебя больше всех люблю», — говорила она. «Что же ты не посвятишь мне?» У нее уже мутилось в глазах. Умерла она на следующий день, 22 октября, в день Казанской Божией Матери. Отца дети любили, но и боялись, потому что он был строг. «Бывало, — рассказывал батюшка, — играем мы на улице и издали слышим, идет отец по горе к дому и поет, а мы тотчас же в рассыпную, кто куда, под кровать залезем или за шкаф спрячемся, потому что отец не любил, когда мы играли на улице, и видел нас издали. Отец придет домой, повытаскает нас отовсюду за шиворот и поставит на колени перед иконами. «Читайте, — говорит, — молитвы Отче наш, Богородицу». А бабушка за нас заступается. «Полно тебе детей-то мучить, брось!» А сама за нас отцу в ноги кланяется, прощения просит. Маленький я был забавным, толстенький, неуклюжий такой. И братья старшие надо мною потешались. Бывало скажут: «Гань, а, Ганя, сделай трясучку». А я сожму кулачки крепко-крепко и начну трястись. Их это очень забавляло. А то еще помню. Сестры шелк мотают, а мать на погребе масло сбивает. Братья меня учат: «Гань, пойди скажи матери, ком масла. Я сейчас же встану и иду, переваливаясь к матери. Порог высокий. Я с трудом перешагну через него и говорю: «Мама, что, голубчик? Мама, ком масла?» «Спасибо, родной сынок, спасибо», — говорит она и гладит меня по голове. Раз как-то брат Иван, который постарше меня был на 2 годочка, зовет меня на улицу, а дело было зимой, и мороз крепкий стоял, и говорит: «Ганя, смотри, вот решетка железная, оближи ее, вкусно». Я сейчас же послушался. А язык-то у меня прилип к решетке, да так крепко, что не оторвать его никак. Очень больно было. Я плакал, кричал. Наконец, кое-как отделился язык. На железе мясо осталось, а на языке у меня 2 глубокие ранки образовались и долго болели. Метки и до сих пор остались. Мне было тогда лет 6, а брату 8. Слава Богу за все!